Ну и конечно на спине видны кожистые крылья, выделяются более бледным цветом из-за перепонок. Они сложены плотными складками, как паруса, торчат двумя гребнем. Примерно в середине них виден торчащий кривоватый палец с изогнутым когтем. Можно ли считать дракона рукокрылым ящером? И если да, получается у него 6 конечностей. Ерунда, что нагло полезла в голову, помогла справиться с оторопью и глубинным чувством страха, что внушает дракон. Даже если отбросить в сторону знание, что это разумное, коварное и подлое существо, к тому же владеющее магией, он ведь длиной от носа и до кончика хвоста около 20 метров, даже больше, наверное, и при этом двигается довольно грациозно и резво. Такая туша способна и без всяких способностей бед натворить. Его голова вытянулась в мою сторону, немного покачиваясь на длинной шее. Янтарные глаза изучающе прошлись по моему астральному телу. Взглянул на кусочек мира и ладью за спиной, но на них взгляд долго не фокусировал. Его голова опустилась на мой уровень, и он рыкнул мне в лицо. «Говори, КХМ, приветствую вас, великий дракон. Восхищенный, поражен вашим великолепием. Никогда не встречал столь могущественного существа. Меня зовут Олег, я последователь триединого бога игр». Практически отрепетированно зачастил я. «Дозволено ли мне будет знать, как к вам обращаться?» «Митридикс, так зовут меня низшие расы». Его голос смягчился, стал менее рычащим, подав голову назад, продолжил изучать меня взглядом. «На что ты рассчитывал, обращаясь ко мне?» «Я бы хотел получить вашу поддержку в бою с монстром, чьи силы превосходят мои, а великий Митридикс, послушно отвечаю я. Это все, что ты хотел?» «Нет, я также надеюсь установить с вами контакт на сотрудничество в будущем, дабы получить толику вашей мудрости и знаний», склонился я в поклоне, «и возможно дать что-то взамен и вашему великолепию. Ты слаб, твое астральное тело едва формирует линии энергии, но в тебе очевидно есть потенциал, иначе ты бы не смог обратиться ко мне за помощью». Его голос становится необычным, мягким и вкрадчивым. «Я помогу тебе в сражении и дам шанс попытаться заинтересовать меня». Вокруг него словно бы закрутился энергетический вихрь, и внезапно тело дракона начинает светиться и очень быстро уменьшаться. Шея и хвост втянулась в туловище. Вытянутая, зубастая пасть стала лицом. Конечности превратились в руки и ноги, человеческие, ну или почти. Огромный хохолок растекся по плечам и спине волной длинных, зеленых волос. Из образовавшейся густой гривы торчат острые кончики эльфийских ушей. Холеное лицо, острый подбородок, прямой нос и тонкие, капризные губы. А вот глаза у него остались все такими же, янтарными, яркими. Только зрачок стал обычным. «Вижу, это произвело на тебя впечатление», — самодовольно произнес он мягким, чарующим баритоном, медленно обходя меня по кругу, словно зверь, готовящийся к броску. «А да, я слышал о том, что драконы способны принять любой облик, но не ожидал этого увидеть. Признаюсь, я пытаюсь унять тревожные мысли, находиться рядом с ним неуютно». «Так ты слышал», — покрутив указательным пальцем, произнес он легко, наконец остановившись в метре передо мной, заговорил доверительно. «Это образ низшей расы, эльфов. Они считают меня защитником древнего леса, небезосновательно. Свой дом я оберегаю изо всех сил, и найти покровителя в лице триединого того стоило. Прошу простить за дерзкий вопрос, но вы тоже его последователь?» Стараясь не наступить на чувствительное драконье эго, осторожно спрашиваю я. «Последователь? Нет, скорее наши отношения можно назвать сотрудничеством». Он улыбается тепло, почти нежно и пугающе естественно. «Я помогаю его последователям, а он помогает мне, оказывая свое покровительство. Ну и вы, его последователи, конечно, тоже помогайте». «Я понял, великий Митридикс. Спасибо за разъяснение». Я склонил голову и спину в поклоне, осторожно подбирая слова, произнес. «Вы первый из драконов, которого я встретил. Заранее прошу прощения, если скажу что-то вопиюще не то. Правильно ли я предполагаю, что мы можем заключить договор о сотрудничестве?» «Верно, мой маленький дружок», — с игривостью в голосе произносит он. «И я вижу, что ты что-то для меня подготовил. Я прав. Вы, конечно же, прозорливы и правы. Подливаю я лести и радуюсь, что мое астральное тело пока не передает эмоций. Надеюсь, скромные дары не умолят вашего достоинства. Те предметы, что я отметил в начале призыва, материализуются в кубе, едва даю согласие системе. Большой стол, с парой деревцев бонсай на нем, фортепиано, с нотными тетрадями на верхней крышке, две гитары рядом с ней, 4 катки с саженцами криптомерии и сакурой, деревянный идол между ними и резная диорама у него в ногах, несколько коробок с алкоголем. И что же у нас здесь? С интересом подходит он ближе. Позволите показать? Предлагаю я, обязательно. Сладко улыбается он, а глаза бездушно смотрят сквозь меня, отчего хочется немедленно ретироваться. Это пианино, взяв волю в кулак, я поднял нотную крышку. Музыкальные инструменты, ноты к нему, я не знаю, как их записывают в вашем мире, но на всякий случай прихватил. Занятно. Он подходит к нему и касается клавиш, не нажимая, я же делаю шажок назад. Пианино. Похоже на орган, но нет мехов и труб. Это клавишный струнный музыкальный инструмент. При нажатии клавиши, молоточек бьет по струне определенной тональности, поясняю я, был бы пот, утер бы, но кажется заинтересовал, уже хорошо. Вот как, кивает он. А ноты в этих книгах? Да. Он пролистал нотную тетрадь, на его лице появилась самодовольная улыбка. Ухватил вторую, также изучил ее и, взглянув на меня, произнес благодушно. Я смогу в них разобраться, а если не смогу я, сможет мой бард. А что это? Похоже на новомодные лютни, только струны не 4, 6. Это гитара, струнный инструмент, эволюционировала, как вы правильно заметили, из лютни. Наверное, я прикусил язык. Ох уж это наверное. Если у вас есть вкус к какому-то конкретному виду инструментов, то к следующей нашей встрече я могу. Не стоит, не взглянув на меня, он с интересом подхватил гитару и изучил гриф, дернув струну, прислушался и, повертев ее в руках, еще пару мгновений кивнул. Выглядит и звучит изящно. Что у нас дальше? Хаэм, тотем, это таноками, идол малого бога или, возможно, духа, которому поклонялись жители небольшой деревеньки. Он должен был оберегать их рисовые поля, вспомнив слова Юрика, почти дословно их повторяю. Ты победил его? С интересом спрашивает он. Нет, к моему появлению он был уже забыт и брошен, но статуя осталась. Решил я не привирать, но и не говорить, что его откопали в куче хлама и, как оказалось, не зря. Хаэм, хорошо, хоть эти существа и выглядят несуразно и слабы, по сравнению с могуществом даже молодого дракона, но для человека вроде тебя они почти неуязвимы, даже забытые и павшие, заявил он, накидывая деревянного истукана придирчивым взглядом. Это было бы очень некрасиво, врать мне и пытаться впечатлить несуществующими заслугами. Я бы не стал врать, особенно в таких мелочах, что не ускользнут от вашего взора, скромно отзываюсь я. Похоже, в его мире такие малые боги-духи существуют, и их не так уж и мало. Занятно. В мелочах бы не стал, а по-крупному бы с удовольствием обманул. Так выходит, остро реагирует он на фразу, поворачивая голову, на его губах появляется хищная улыбка. Ты так юн, человек, так юн, но теперь я настороже. Ха-ха, ха-ха, тебе не обвести меня вокруг пальца. Учту, еще более скромно отзываюсь я, хоть астральное тело и не потеет, ощущения схожие, по спине словно табун мурашек промчал. Хорошо, что его мои слова только развеселили, а не разозлили. Этот идол можно будет использовать, снова возвращает он взгляд на него, но теперь он будет охранять мой лес. А что это у него в ногах? О, он прищелкивает пальцами и диорама взмывает вверх на уровень его глаз. Он с удовольствием осматривает ее, явно наслаждаясь процессом созерцания. Я терпеливо помалкиваю, поглядел на лодку, носая, начавшее движение рукой, поднося правую кисть к хвостику, пока его даже не закончила. Этот человек внутри нее, кто он? Спрашивает Митридикс, словно завороженный, изучая его. КХМ. Скорее всего, резчик хотел изобразить Будду на пути к просветлению. Будда же – это человек, впоследствии вырвавшийся из мира, ограниченного колесом сансары, вечного круговорота рождения и смерти. Он достиг состояния вечного покоя, нирваны и истинного понимания Вселенной, избавившись от боли и несчастий материального мира. Ну и, конечно, он основатель религиозного течения имени себя. Изложил я предельно краткое пояснение. Хаэм, фактически он достиг статуса бога, подвел дракон понятный ему итог, вглядываясь в диораму, и даже перешагнул этот рубеж. И много времени у него это заняло. По легенде, сотни и сотни, возможно, тысячи перерождений он набирался мудрости, чтобы вступить на путь просветления. И как только решился, управился за одну жизнь. Для существа низшей расы неплохо, с явно сочащимся самодовольством в голосе одобряет он и левитирует диораму обратно, под ноги идолу. Продолжим, что это за растения? Это саженцы деревьев, криптомерии и сакуры, поясняю я, внутренне подивившись эгоцентризму дракона. Они произрастают в основном в одном регионе нашего мира и, возможно, уникальны для этого. Поэтому я подумал, что преподнести что-то редкое. Я понял, останавливает он меня, подняв ладони и опустившись перед каткой с японским кедром на колено, замер, что-то шепча и касаясь тонкого ствола саженца кончиками пальцев, произнес задумчиво. Молодое, полное жизни, но слишком юно. Маны нет, тонкие энергии едва присутствуют, но нарастают, много потоков идут извне. Интересный мир. Что в ящиках? В них алкоголь, быстро отчитался я, вздрогнув от внезапной смены темы. Похоже, он или разговаривал с саженцем, или сумел проанализировать его, получив информацию о мире. Круто на самом деле. Вот в этих двух саке, это что-то вроде рисового вина, вот тут ящик просто с вином, а здесь ассорти из шампанского, вино и мартини, надеюсь, вам понравится. Хаем, позже обязательно попробую, пообещал он парой дирижерских движений пальцами, выдергивая бутылки из коробок и левитируя их перед собой, осмотрел. Мир без магии, но склянки, как и лютни, одинаковы. В развитых технологиях определенно есть некое зерно. Он распределяет их обратно по коробкам и, задумавшись, смотрит сначала на меня, а потом на кусочек мира за моей спиной. Прикоснувшись кончиком указательного пальца к губам, морщит лоб. На короткое мгновение появляется усмешка, и он, кивнув, поворачивается к столу с деревцами бонсай на нем. Хорошо, я вижу, что осталось что-то еще. Да, это стол ручной работы и два дерева бонсай. Что такое бонсай? Спрашивает он, подходя к столу и внимательно начиная изучать его и то, что на нем стоит. Это искусство выращивания точной копии дерева в миниатюре, поясняю я. Эти деревья настоящие, их корни и веточки подрезались на протяжении роста. Как интересно, и снова никакой магии. Нужно будет попробовать сделать нечто подобное. И стол хорош, чувствуется, что художник творил, вкладывая душу. Он несколько минут изучает изображенную на нем картину, левитируя горшочки с маленькой сакурой вверх. Это все? Да. Я Митридикс, принимаю твои дары, милостиво говорит он и, гордо расправив плечи, проходится перед ними, поводя рукой, после чего все предметы немедленно исчезают. Ты смог меня порадовать. Очень рад, что угодил вам, в который уже раз кланяюсь я, а ведь раздражает с непривычки, и привыкать вовсе не хочется. Теперь давай обсудим наш договор. Он, снова останавливаясь передо мной, и говорит, сверля меня бездушным взглядом. Ты юный, слаб и только в начале пути, вкладываться в тебя сейчас довольно опасно, любая ошибка оборвет твою жизнь. Но у тебя есть потенциал, поэтому я дам тебе шанс. Премного благодарен. Почти искренне отвечаю я, ведь если рассуждать с его колокольни, до могущества дракона, а если шире, великого дракона, мне еще далеко, хотя как знать. Как знать, я бы взялся обучать тебя, но пока еще слишком рано. Впрочем, на следующий год можно было бы подготовить некоторые материалы. Он, явно закинув удочку, продолжая, поднимает взгляд над моим плечом. Как насчет того, что ты отдашь мне тот артефакт за это? Я мигом сообразил, что он смотрит на ладью. Простите, а великий Митридикс, но летающая ладья мне не принадлежит. Хм, и чья же она? Скептически поднимает он бровь. Ее предоставила гильдия торговцев артефактами, для испытаний. Сегодня вечером я буду вынужден вернуть ее, отчитался я. Вот ведь засада, а ведь если подумать, даже если бы она была моей, не отдал бы. И кто у тебя представитель гильдии? Спрашивает он, продолжая держать бровь поднятой. Элиния, эта чертовка, пробормотал он, поджав на мгновение губы. Ты уже добился репутации, для того, чтобы гильдия продавала тебе книги-артефакты, еще нет. Догадываюсь я, куда он клонит, хотя то, что они пересекались с торговкой, ценная информация тоже. Ну, этого и следовало ожидать, гильдия торговцев крайне консервативна, скривился он и тут же исправился, нацепил благодушную улыбку. Мастер, ничего страшного, дружок, все еще впереди. Тогда мы поступим вот как. Если к нашей следующей встрече ты сможешь достать мне через гильдию одну очень занятную книгу, я помогу тебе стать сильнее. Как именно, ты узнаешь, если выполнишь условия сделки. Даю слово Митридикса, разочарован не будешь. Я постараюсь поднять репутацию для нужного уровня и приобрести книгу, пообещал я, и сам заинтересован так-то. Позвольте записать ее название, дабы избежать ошибки. Конечно. Прекрасно, обольстительно улыбается он. Эта книга-артефакт, называется она Книга небесных сфер. В ней содержится актуальная информация о малых богах конкретного мира. Если добудешь, можешь ознакомиться. Она не опасна для низших рас и не очень дорога для его слуги. Спасибо, я быстро записываю ее название. Но этого как-то мало. Щедро одаривает он меня очередной улыбкой. Поэтому, учитывая те дары, что ты мне преподнес, я дам тебе кое-что еще. Резко взмахнув руками, словно крыльями, он прикрывает глаза. Огромный полог из лиан раздвинулся, на мгновение приоткрыв вид на его логово, огромную пещеру, ее стены покрыты зеленым, светящимся мхом. И вдоль одной из стен, длинный ряд статуй самых разнообразных форм и размеров. Подробностей я, к сожалению, разглядеть не успел. Внутрь куба влетели два блестящих шара, похожих на мыльные пузыри. Когда они приблизились, я увидел пару молодых деревцев внутри них. То, что слева, имеет тонкий коричневатый ствол, маленькие веточки, растущие с его середины, зеленые листочки, похожие на лавровые, густо их покрывают. Выглядит оно крайне живо и пушисто. А вот второе, справа, напротив, черный ствол, кривые веточки, как у свежеизготовленной метлы, с маленькими пожухлыми листочками с пилообразными краями и шипами. Это так называемые древа жизни и смерти, уже пророщенные, заговорил дракон, когда сферы с ними зависли рядом с ним. Это непростые деревья, их создают с помощью магии и ритуалов. К сожалению, в дикой природе они не растут, и посадить их больше, чем по одному, не выйдет. Впрочем, к сути, через пару лет они дадут плоды, но для этого их надо посадить в благоприятном месте. Для древа жизни требуется лес или большая роща. Постарайся посадить его в самой чаще. Оно не просто прорастет там, но и поможет пробиться к жизни другим деревьям. Его век недолог, как для дерева, сотня лет, не больше. Как я уже сказал, через пару лет оно начнет плодоносить. Самый первый урожай, самый ценный. Все остальные будут хуже. Но плод ценится дороже золота среди людей и даже эльфов, ибо продлевает жизнь. Но еще больше оно ценится в алхимии. Для древа смерти нужно выбрать иное место. Это должно быть поле кровавой битвы, в котором остались сотни тел, большое кладбище, или руины города, разоренные огнем и мечом. С ним та же история, что и с древом жизни. Хотя его плоды не несут отравы или яда, как можно было бы подумать. Конечно же, ценны они в алхимии и магических искусствах. Когда ты соберешь урожай, то 3/4 отдашь мне. Я же взамен научу тебя, что можно с ними сделать. И пускай последующие урожаи для меня мусор, для тебя же, столь юного существа низшей расы, они будут ценны еще не один год. На них я не претендую, цени благородство и щедрость Митридикса. Восхищен вашей щедростью и благородством, о великий Митридикс. Болванчиком послушно закивал я. Нужно ли заботиться об этих древах, защищать от животных или поливать? Они позаботятся о себе сами. «Главное, выбери правильные места для посадки», — заявил он, сверкнув улыбкой и гордо поводя плечами. «Ты принимаешь договор?» «Да, договор активирован», — сообщила система. Оба саженца вдруг исчезают, переносясь внутрь ладьи. «Интересно, на их счет он заранее все продумал или собранные дары как-то повлияли все же?» «Непонятно». «Отлично». Тряхнув кулаком, кивает он и снова вперивает в меня бездушный взгляд. «Ты говорил, что хотел получить от меня еще и помощи в бою. Я окажу ее тебе в течение, учитывая нашу сделку и твои дары, часа. Значит ли это, что в течение часа вы, великий Митридикс, уничтожите тех, на кого я укажу?» Решил уточнить я. «Именно так», — зловеще улыбается он и заговорил наставительно, медленно прохаживаясь передо мной. «Я поделюсь с тобой мудростью. Использовать силу дракона и магию иногда довольно опрометчиво. Это может привлечь нежелательное внимание и истощает силы. А этого лучше избегать, если не хочешь оказаться в положении жертвы. И всегда, всегда быть начеку. Но практика необходима, и ее не получить, разоряя забытые богами деревеньки или на охоте за лесными животными. Могущество не берется из ничего и требует огромных усилий. Триединый же восполнит мне мои потери и, пожалуй, большего, знать, тебе не нужно. Спасибо за урок, великий Митридикс», — отвечаю я, снова поклонившись. «Значит, для него сражение в другом мире, полигон для тренировки боевой магии, конечно, какой-то бонус еще. Простите, позволите ли вы задать еще вопрос?» «Задавай», — останавливается он, повернувшись ко мне боком и позволяя разглядеть эффектный профиль холеного лица и шелковистые, зеленые волосы почти до самых лопаток. «Помимо монстра здесь, в городе, бедствие чудовищный аморф», — я для верности махнул рукой себе за спину. «В этом мире их множество. Возможно, вы, великий Митридикс, владеете телепортацией или... Ха-ха, хочешь использовать этот час на полную? Хищно скалится он. Конечно, я владею телепортацией, но этот мир для меня неизвестен. Куда я могу переместиться, не зная его? В случайное место, возможно, в лес, не более. Но я и не собираюсь мотаться по всему миру, пытаясь уничтожить всех твоих врагов. Тех, до кого можно добраться за час, это ясно. Это я понял, склонил я голову и торопливо уточнил. В городе по соседству, примерно в 150 километрах отсюда, есть еще одно бедствие, молодая поросль. Бедствие. Ты уже несколько раз упоминал это слово, отмечает он неторопливо, поворачиваясь и снова проходясь передо мной. Расскажи подробнее, кого именно я должен уничтожить. Скорее всего, это монстры, порожденные влиянием древнего, некоего бога извращенного плодородия, а вообще они появились. Я довольно быстро, буквально в несколько фраз, просвещаю его насчет бедствия и вспышки, породившей зомби, и конкретно целей, которые необходимо уничтожить. Занятно, выслушав и задумавшись, говорит он, снова медленно прохаживаясь. Надо признать, монстры и этот бог меня заинтересовали. Наверняка культа извращенного плодородия, с таким самоназванием, не существует. Нужно взглянуть на монстров. Ты готов? Да. Тогда постарайся не мешаться. Его лицо искажается в очередной хищной улыбке, что спустя мгновение превращается в крокодилий оскал, а тело начинает принимать истинный облик. Резкий рывок под ребром, уже почти привычный, стремительный полет по кишкообразному туннелю спиной вперед. И я оказываюсь в своем теле, аккурат в момент, когда из красной сферы, образовавшейся из вращающегося куба, вываливается огроменный зеленый дракон. Мы висим почти над небоскребом, высота более 200 метров. Зеленый ящер провалился вниз на десяток метров, прежде чем раскинуть паруса бледно-зеленых, кожистых крыльев. Они сразу же надулись, как парашюты, шевельнулись, словно элероны у самолета, значит, все же для полетов они, если и нужны, то скорее как маневровые. Он взмахнул ими с резким хлопком, словно встряхнули мокрую простыню. Заложив вираж, медленно полетел к небоскребу с чудовищным аморфом где-то на нижних этажах. Длинная шея изгибается, когда дракон на лету осматривается по сторонам. Хвост рывками подергивается, тоже выполняя маневровые или балансировочные функции в полете. «Ва-а!» – завопили испуганные девушки. Слишком уж внезапно он появился. «Олег, дракон!» – вцепившись мне в локоть, сообщила очевидная Сэя. «Угу!» Договор с ним не так, как с демонами, проходил, вытирая резко выступившую испарину на лбу, вымученно улыбаюсь я. «Вы ничего не видели?» «Нет», — замотала она головой, завороженно следя за его полетом. «Шизука, отлетаем в сторонку», — кричу я девушке, что, вытаращив глазки и приоткрыв рот, смотрит на дракона. «Шизука, эй, я поняла», — моргнув, приходит она в себя, и ладья срывается с места, отводя нас на пару сотен метров подальше от небоскреба и двух монстров в целом. Митридикс же тем временем облетает здание, по спирали снижаясь и сближаясь с ним. На следующем витке он снизился достаточно, чтобы на несколько секунд скрыться за ним. Его голова выныривает из-за угла на изогнувшейся шее. Следом, словно паруса, перекладываются крылья, и он скользит в вираже, величественно и жутко, с каждым мгновением приближаясь к стеклянным секциям стен. «Дракон, дракон!» Завороженно повторяет Рэй, подавшись вперед и вцепившись побелевшими пальчиками в борт лодки. «Здоровенный, как прошли переговоры?» — спрашивает Сэя все еще дрожащим голосом. «В общем, неплохо», — следя за его полетом, говорю я. «Он поможет в течение часа и... чуть позже расскажу». «Хо, хорошо», — сглотнув, соглашается она, тоже не отрывая от него взгляда. На очередном ветке он снизился примерно до 50 метров. Его крыло самым кончиком почти касается стены. Очередной маневр, его туша скрывается за поворотом. Этот вираж оказался последним. Вынырнув в очередной раз из-за угла, он извернулся, ударил лапами по стеклу. Громкий грохот лопнувших окон и дождь из осколков просыпался на улицу, когда дракон почти побежал по стене вниз. Растопыренные крылья гасят излишек скорости. Он вбивает лапы внутрь, цепляясь за оконные проемы. Волна выбитого стекла движется следом за ним. На высоте 10-го этажа он резко прыгнул, почти перелетев улицу. На мгновение сложив крылья, развернулся в воздухе хвостом вниз. Тут же растопырил их снова, хвостом ударил по крыше пятиэтажного здания напротив, словно оттолкнулся от него, набрав еще пару метров высоты. Учитывая размеры монстра, такая акробатика впечатляет. Парашютируя, он заскользил через улицу, как лебедь, изогнув шею, опустив голову к груди. В таком виде он чуть меньше 15 метров длиной, кончик хвоста, повисший внизу, немного не достает до земли, тогда как голова на высоте 4-5 этажа. Учитывая размеры монстра, такая акробатика впечатляет. Зомби-крикуны, от поднятого шума наконец очнулись, заунывный вой понесся над городскими улицами, словно перекличка. Сквозь привычный аккомпанемент донесся приглушенный рев, кажется раздраженный, до сего момента Митридикс не издавал ни звука. Крокодилья пасть приоткрылась, между чистокола зубов, практически на кончике драконьего языка, появилась зеленая сфера. Чудовищный аморф, что до этого момента никак себя не проявлял, наконец среагировал. Одновременно с тем, как сфера, вылетев из пасти монстра, угодила в окно третьего этажа, из двух близ стоящих окон второго, словно из тюбика зубной пасты, выплеснулась знакомая, черная масса копошащихся, полупереваренных людских тел. Яркая вспышка взрыва и последовавшая ударная волна всколыхнула чуть ли не всю стеклянную стену. Сверкающей волной лопнули стекла этажа до десятого. Облако пыли и осколков вырвалось через образовавшийся пролом вместе с ракочущим грохотом. Потолок третьего этажа рухнул вниз, словно гильотиной отсекая хвост аморфу. Безобразной кляксой бедствие растеклось по тротуару и проезжей части. Митридикс же, на ударной волне взмыл вверх, заскользив немного назад, после резкого взмаха крыльями, эффектно ввинтившись в небеса. Сквозь завывание крикунов до нас донесся хищный, леденящий кровь, рев летящего ящера и утробный, надрывный вой сотен глоток аморфа. Набрав высоты, метров 150, дракон заложил крутой вираж, занимая позицию над бедствием. А оно, волной перекатом, пытается уползти в укрытие, метнувшись к стенам пятиэтажки. Несмотря на размеры монстров, все происходит дико стремительно. Митридикс перевернулся в воздухе брюхом вверх, снова взмахнув крыльями, сложил их и нырнул вниз, в каком-то смысле изящно прогнувшись в спине. Пикирование с такой высоты крайне быстрое, стремительное. Мгновение и узкий, зеленый луч, вырывается из его рта, словно хлыстом наотмашь врезав по бедствию. Продолжая крутить обратную петлю, в прогибе распростел крылья, придав им острый угол, как у реактивного истребителя, дабы не зацепить кончиками стен. Выровнялся всего в 10 метрах от земли и стремительно пронесся вдоль улицы, снова набирая высоту. Энергетический луч напоролся на вспыхнувшее красное свечение, расплескался об него, опять бедствие активировало силовое поле. А вот тротуару и зданию, куда так стремился аморф, не повезло. Асфальт черной волной взметнулся вверх, до второго-третьего этажа, немного пощекотав брюхо пронесшегося над дракона. А стена здания, словно вспоротая лазером, целой секцией вывалилась на улицу, подняв облако бетонной пыли. Дракон, продолжая разгоняться как истребитель, что-то злобно клокоча крутанул им Мильман, разворачиваясь на боевой курс. Пасть приоткрыта, янтарные глаза светятся, словно от злобы и гнева. Он снова распростер крылья, как не топырь, и понесся обратно, полого снижаясь. Чудовищный аморф в отчаянном рывке бросился в пролом, образовавшийся после взрыва, почти втекая в него. Запоздало выпущенный зеленый луч врезался в стену, стесал с нее половину балконов на верхних этажах, пунктирная линия от взорвавшегося тротуара протянулась через всю улицу. Но аморф успел спастись, в очередной раз отделавшись прищемленным хвостом. Бедствие снова спряталось в домике, явно пытаясь избежать тяжелого для себя боя на открытой местности и вынуждая дракона спуститься, чтобы скорее всего снова активировать химическую атаку. Но Митридикс повел себя иначе. Дракон пронесся мимо, выравниваясь аккурат над самой крышей здания. Снова набрав высоту в сотню или полторы метров, он встал в устойчивый вираж прямо над укрытием аморфа. Под его крыльями, словно голограмма, вспыхнули два белых круга с витиеватыми символами по краям. Еще один, заметно меньше, засветился у него перед ртом. Силовые линии прочертили треугольник, заключив все три круга в углах. С минуту ничего не происходит, бедствие снова затаилось, никак себя не проявляя, а он просто кружит, пока магически геометрическая конструкция вдруг не погасла, а следом все пятиэтажное здание содрогнулось. Стены начали темнеть, покрываться слабозаметным, черно-зеленым налетом. По ним побежали витиеватые трещины, множась еще и еще, такие же появились на крыше. Аморф внутри буйно и отчаянно завыл, забулькал сотнями глоток. Ему вторили крикуны по всей улице. Митридикс раздраженно и оглушительно взревел, резко набрав высоту и уходя чуть ли не под тучи. А здание изнутри разрастается зеленью. Толстые стволы деревьев и ветви прорываются сквозь стены, окна и крышу, выламывая их целыми секциями. Мелкие вьюнки и толстые лианы ныряют в трещины, разрывают бетон в мелкое крошево. Всего минуту спустя пятиэтажка проваливается внутрь себя, пожираемая стремительно растущими растениями. Бедствие успело напоследок выпустить волну кислоты и отравляющих газов. Но зелень, на глазах увядая, тут же сменяется свежей, жадно ищущей своего места под солнцем, поглощает все эти мерзкие выделения. Лианоподобные побеги опутывают монстра, словно змеи заползают в щели между телами, рты и прочие отверстия. Корни и ветви пронзают его и вытягивают влагу и питательные вещества. Отчаянное сопротивление угасает столь же быстро и стремительно, как исчезло целое здание, сменившееся лесной чащей. Еще 2-3 минуты и с чудовищным аморфом покончено. Хо, это было легко. Слышу я самодовольный рев дракона в вышине, что вдруг переходит в пикирование в нашу сторону. Ну что, ты хотел, чтобы я прикончил еще одного монстра? Подлетая к нам, спрашивает Митридик, заложив вираж над ладьей. Показывай дорогу. Сейчас, сглотнув, кричу я, придя в себя. Он что-то сказал, я слышу только рев, вцепившись в мой локоть, спрашивает Сэя. Он ведь не примется за нас, с легким напряжением в голосе уточняет Рика. Хм, да, система мне установила переводчик с драконьего, киваю я, но сам язык я не знаю. Так, все в порядке. Извините, что так внезапно, но мы прямо сейчас летим в Якогаму. Уважаемый Митридикс прикончит молодую поросль. Сэя, уточни маршрут. Поняла. Встряхнувшись, девушка тут же бросается на мостик и готовит карту. Направление восток, полный вперед. Я даю Шизуке примерное направление на бедствие. Сейчас Сэя подготовится и тогда уже пойдем точно на него. Глянув на девчат, сказал. Тут еще одна новость пришла от системы, но о ней несколько позже. До Якогамы и бедствия молодая поросль соответственно, на ладье лететь минут 40 примерно. Расстояние чуть меньше, чем из Фудэ до Сидзуоки. Учитывая, как быстро Митридикс расправился с аморфом, времени должно остаться с запасом, минут 10-15. Жаль, что он не захотел предложить свои услуги на полные 2 часа, тогда можно было бы рискнуть и наведаться в Токио. Так, это во мне уже жадность говорит. Мы достаточно быстро определили точное направление и пошли строго по прямой к цели. Митридикс первое время летел по отстав, крутил головой, нырял к самой земле и несся в нескольких метрах над верхушками деревьев или крышами домов. Снова взмывал ввысь, нагоняя лодку. Он очень редко машет крыльями, как я и думал, применяет их только для маневров. Судя по тому, как легко он нас догоняет, ладью он обгонит без особых проблем, скорее всего. А уж маневренность у него просто потрясающая, особенно при таких-то размерах. Одно пикирование с переворотом, с высоты всего-то в 100 метров, чего только стоит, еще и с выходом на бреющем. Его зовут Митридикс, точнее, он сказал, что его так низшие расы называют. Рассказываю я ребятам, собравшимся на кормовом мостике, как прошли переговоры с драконом. Пф, как ты сказал, Митридикс? Кусая губы и фыркая, переспросил Рика, оглядываясь на зеленого ящера, снова нырнувшего к земле. На марку презервативов похоже. Ну ты молодец. Надеюсь, мысли он читать не умеет. Хохотнул я вместе с прыснувшими девушками, помотал головой. В общем, ящер он в самом деле хитрый, своих целей особо не раскрывает, темнит и как меня использовать уже решил. Минут 10 у меня ушло на пересказ. Митридикс же еще некоторое время летел позади, у самой земли, потом пристроился сбоку. Повернув голову, окинул ладью взглядом хищника, мы для него словно закуска на блюде, и эффектно взмахнув крыльями гордо обогнал нас, еще и набрав высоты. Пластины чешуи на животе у него не такие крупные, как на груди, да и цвет более светлый, зато кривые когти на задних лапах чуть ли не вдвое больше, чем на передних. Хвост в прямолинейном полете покачивается вверх-вниз, образуя непрерывную синусоиду. Сердце нет-нет, да и пропускает удар. Все же я призвал могущественного дракона, пусть и на час, и он исполняет мои приказы. Девчата и парни тоже смотрят на него с толикой страха, восхищения, недоверия и восторга. На их лицах мелькают улыбки, гримаски испуга и нервного смеха. Саика пытается делать невозмутимое личико, но ротик приоткрывается, а зрачки расширяются. Спохватываясь, она отводит от него взгляд, становится серьезной, а потом снова поднимает его вверх, и все повторяется. Рика, Лиза и Дина от нее не отстают, мимика только немножко другая, а так, я и сам недалеко ушел. Впереди показались знакомые благодаря духу ворона пригороды Якогамы, а вскоре и узкая лесополоса, зажатая между домами, с молодой порослью и толпой зомби вокруг. До конца действия призыва осталось 19 минут. Успели с запасом. «Уважаемый Митридикс, мы прибыли», сообщаю ему через систему. «Бедствие в лесополосе». Дракон не ответил, но отреагировал, а это, пожалуй, главное. Закончив скоростной полет, он широко расправил крылья и склонил вниз голову, разглядывая дендроподобного монстра. Наверняка ботанический интерес проснулся. Шизука плавно сбросила скорость, развернула ладью правым бортом к бедствию, метрах в 200 и примерно на такой же высоте, для лучшего обзора. И уже медленно мы поплыли вокруг него по часовой стрелке. Кроме Ханаби, бедствия среди деревьев нам без оптики не разглядеть. Дина передает изображение с прицела на лаптоп Лизы. Видео тут же записывается, его мы в скорости постараемся продать Шинахаре. Если получится, то еще и кусочек отщипнем. А монстр тем временем зашевелился, увидев или почуяв как-то дракона, ну или нас. Щупальцевидные отростки полезли из кроны псевдодерева. Сотни красных глаз показались из сочащихся слизью фиолетовых язв в спилах ветвей. Разного размера, болезненно раздутые, они, подергиваясь, фокусируются на драконе. Со скрипом несмазанных дверных петлей, он вырывает ноги из земли, разбрасывая в стороны черные комья. Щупальца, похожие на заостренные, сухие ветви, словно пики, ощетинившись, нацелились на парящего в высоте ящера. Он очень медленно и осторожно повернулся на месте, высоко поднимая копыта. Избушка на козлиных ножках. Зеленый дракон накренился на левое крыло, заскользил в издевательски неторопливом и плавном вираже. Высоких зданий тут нет, определить его высоту трудно, но учитывая, что мы на 200 метрах почти, он идет еще на сотню выше. Я думала, он будет огнем дышать, почему-то шепотом сказала Рэй, наблюдая за ним. Он не любит огонь, напомнила ей Сэ, обеими руками вцепившись в бинокль. Скорее всего, он не умеет дышать огнем, поделился я, потому и не любит, а тех, кто умеет, в особенности. А, ну и так может быть, согласилась она, вспомнив нашу очередную вечерне-ночную беседу. Гляделки же между монстрами, продолжавшиеся больше минуты, внезапно закончились. Дракон, уже легший на встречный нам курс, внезапно выстрелил зеленым лучом. Десятиметровой высоты бедствие резко скакнуло в бок, опасно накренившись и затоптав парочку зомби. Атака прошла мимо, лишь пара сучьев щупалец срезала. Зато луч пересек стволы нескольких деревьев, и они брызнули в стороны шрапнелью из щепы, рухнули вниз, укоротившись где на треть, а где и наполовину. Но главный удар пришелся, конечно, на землю, что подняло и отбросило взрывом. Она словно цунами пронеслась поперек лесополосы, и, конечно же, зацепила зомби, кучно собравшихся под деревьями. Кровавый туман над взорвавшейся плоти смешался с землей, но не успела земля упасть, как дракон, продолжая кружить над бедствием, шарахнул снова и снова. Невероятными, стремительными прыжками монстр уклоняется от залпов, что лишь немного обкарнали его псевдокрону. Зато мертвецам достается по полной. Поросль выскочила из-под деревьев и рванула вдоль лесополосы и неглубоким овражком, примыкающим к заборам домов. Помчала непрерывно, вертясь и меняя положение в пространстве, то боком, по крабье, то высокими, сыгочными скачками, то просто галопом, иногда даже спиной вперед. Правда, как определить, где у него перед, тот еще вопрос. Сотни глаз монстра непрерывно отслеживают положение Митридикса, а у того в паре метров перед мордой вспыхнуло белое кольцо с четырьмя витиеватыми символами. Мгновение спустя засветился красный, паукообразный символ над бедствием, оно активировало свой щит. Магический круг засиял белым, и вместо одного короткого залпа драконьего лазера, вниз ударил сплошной поток излучения. Сфокусированный изумрудный свет, только толщиной с фонарный столб, окатил силовой щит. Кажется, взорвался сам воздух, ударная волна разошлась на полсотни метров в стороны, повалила деревья, вырвала с корнями кусты и траву, осыпался край овражка, но бедствие удар выдержало. Вокруг черное пятно, словно после ядерного удара. Поросль припала к земле, почти легкла на нее боком, будто придавленная многотонной плитой. Как только напор стих, в мгновение ока резво скакнула в сторону, увернувшись от еще одного тонкого луча, что дракон, словно забавы ради, в нее выпустил. Прыгнула прямо во вспыхнувший на земле белый круг. Сама земля, вспучившись, ухватила молодую поросль за ноги. Потянула вниз, раздирая их в стороны. Мерзкий, стрекочущий визг разнесся по округе, словно дождавшись отмашки, Его радостно подхватили крикуны. Мышцы монстра раздулись буграми в отчаянной попытке вырваться, шкура псевдокора от напряжения пошла трещинами, брызнула фиолетово-коричневая слизь. Сучья щупальца вонзаются в землю, взрыхляют ее. Прямо под монстром загорается очередной магический круг, с колодец размером, и из него, как каменное копье, стремительно вырастает внушительный сталагмит, вонзаясь монстру в ротовой аппарат между ногами. Насаженный на растущий кол, он мучительно содрогается. Снизу вываливаются очередные щупальца, как у кальмара, только с крючьями. Они скребут по камню, когда тот, неумолимо расширяясь, поднимается вверх сквозь нутро, раздирает внутренности. Десятки красных глаз по всей кроне закатываются, проваливаются в язвы глазницы. Щупальца ветви подрагивают уже бессистемно, пока длится недолгая агония. В скорости туша монстра оседает на каменном колу и, мощно содрогнувшись напоследок, затихает. Дракон, сделав пару витков над ним, пошел на снижение. А зомби, оглушенные серией взрывов, медленно выползают из-под деревьев, переваливаются через забор и тоже ковыляют в сторону туши. Я переглянулся с девушками, вытер испарину со лба. Хоть эта мощь и подчиняется мне, более-менее, но все равно, тревожно. Словно ядерную бомбу прикарманил. Подлетим ближе, указываю я на живого и неживого монстров. Хочу попросить кусочек от бедствия отщипнуть. Биоматериал собрать, уточняется я. Ага, киваю я. Приземлившийся дракон, не обращая внимания на подбирающихся мертвецов, вытянув шею, обнюхал и осмотрел тело бедствия. Оставляя просеку в подлеске и полосу от хвоста на выжженном пятне, обошел его по кругу, попутно придавив парочку прытких бегунов. «Эта тварь меня заинтересовала», — подняв голову, объявил он, взглянув на нас уже подлетевших. «Я заберу его, великий Митридикс, позвольте взять немного материала для исследований», — прокричал я торопливо. «Только не испорти его шкуру», — рыкнул он и схватил очередного бегуна передней лапой, тут же откинул раздавленную тушку во враг, брезгливо обтерев ладонь о землю. Подлетев к псевдокроникроне десятиметрового гиганта, кормой вперед, опустили заднюю аппарель, аккуратно спилили одну из ветвей, отковыряли немного мяса и, уложив в подготовленные пакетики, я тут же спрятал все это в инвентаре. Дракон тем временем сформировал еще один магический круг вокруг бедствия, хвостом отбрасывая ретивых мертвецов подальше. Как только мы, закончив, отлетели в сторону, круг вспыхнул и туша монстра исчезла, торчащий каменный сталагмит остался на месте, обильно покрытый пузырящейся слизью. Перенес ли он бедствие сразу в свой мир, или спрятал в аналог инвентаря, не знаю, но здорово. Хочу такой же внутренний объем для своего. Свитков слишком мало осталось. Уважаемый великий Митридикс, обратился я к нему, едва поднялся на кормовой мостик обратно. Осталось чуть больше 10 минут. Не соблаговолите ли вы уничтожить еще и зомби? Сколько сможете в вашем могуществе? Соблаговолю, рыкнул он громоподобно. Мне даже почудилось, что раздраженно. У меня-то к ней слух, а они это тор подняли. Крикуны и в самом деле надрываются на свою погибель. Особенно стараются те, что были в лесополосе вокруг рассады с коконами, что довольно изобильно отложила молодая поросль. Часть из них он же и потоптал, уклоняясь от обстрела лазером. Еще части сами смертоносные лучи разнесли в клочья, но что-то да уцелело. Огромный ящер медленно развернулся в сторону зомби. Не взлетая, поднялся на задние лапы, используя хвост как еще одну опору. Я в который уже раз поразился его размером. Голова поднялась на высоту 15 метров, такой крокодил может выглядывать из чащи, но благодаря зеленой чешуе, даже без магии будет не особо и заметен, так уж сразу. Шапокляк бы извелась от зависти, столько гадостей он может сделать. Перед передними лапами и мордой снова появились магические круги, кажется, символы на краях изменились. Жаль, значение неизвестно, но если их изучить, то, может быть, стало бы понятно, что именно он там колдует. На всякий случай, мы отлетаем подальше и повыше, чтобы не зацепило. Зомби, что успешно добежали до дракона, бездумно попытались его сожрать или хотя бы понадкусывать. Самые ловкие и резвые бегуны предприняли попытку вскарабкаться по его ногам наверх, но руки скользят по гладким, плотно подогнанным чешуйкам. Укусить его тоже ни за что. Даже палец на ноге у него прикрыт бронепластиной, а торчащему когтю с руку толщиной, как-то на зомбячьи зубы все равно. В этот раз драконье колдунство продолжалось около минуты, все это время он стоит недвижимо, пока магические круги, вспыхнув, не исчезли. Закончив, Митридикс, не обращая внимания на копошащуюся в ногах мелочь, расправил крылья и, мощно оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Растерянные зомби остались бесцельно толкаться на месте, потеряв свою жирную добычу. Низкий гул пронесся над землей, с треском, у самого основания переломился сталагмит, уничтоживший бедствие. Словно гигантская дубина он рухнул на мертвецов, размазав пяток в кровавую кашу и разломившись на несколько частей, переломал ноги еще десятку раскатившимися обломками. Деревья в лесополосе ощутимо вздрогнули, с центром в виде бывшего инкубатора или рассадника бедствий. Деревья сдвинулись с места, покачнулись, словно тоже ожили. Земля, сначала медленно, а потом все быстрее, стала оседать, проваливаться вниз под собственным весом. Проступили округлые контуры огромной каверны. Лесополоса потекла вместе с землей, словно превратившаяся в воду, что вырывает с корнем деревья, ломает стволы. Мертвецов и коконы с мутантами поволокло этим потоком, смешивая с растительностью и камнями, перемалывая, как в жерновах, в кровавую кашицу. Заборы и домики, оказавшиеся в радиусе расширения ямы, тотчас нырнули в нее, превратившись в груду мусора. «Похоже, в городе объявилось новое бедствие», — пробормотал я ошарашенно, «от края до края этой ямы, больше 200 метров точно и глубиной еще метров под 50. В огромном провале, с почти идеально круглыми стенками, стоит туман из поднятой пыли. На его краю осталось несколько деревьев, отчаянно вцепившимися полувыдернутыми корнями в землю, что беспорядочно торчат во все стороны. Такая же ситуация с домами по обеим сторонам лесополосы, покосившиеся, накренившиеся как перед нырком, они словно вот-вот рухнут и сами. Несколько десятков чудом уцелевших мертвецов копошатся в рыхлой земле, осыпающейся со стенок, что вдруг начали сжиматься. Осыпаясь внутрь себя, края каверны поползли навстречу друг другу. Земля мучительно застонала, превращаясь в могилу для пары сотен зомби и зародышей бедствий. Пыль хлестнула вверх, словно из жерла вулкана, окончательно скрыв от нас происходящее действо. «Он еще что-то делает», — вскрикнула Рэй, показывая пальцем в небо. «Смотри, как светится». Я поспешно поднял голову вверх, нашел взглядом Митридикса, парящего в вышине. Под ним магический круг, размером с самого дракона. Внутри заключено с десяток кругов поменьше. Они ярко светятся на фоне серого, подернутом тучами небе. «Он ведь не снесет весь город?» — с тревогой в голосе спросила Сэя. «Не уверен», — нервно выдыхаю я. «Я дал ему задачку уничтожить столько, сколько успеет, может, и город успеет снести, кто его знает. Ой, что будет?» — покачивая головой, протянула она. «Малые круги выпали из большого, словно выпавшие из бомбалюка бомбы. На всякий случай я командую Шизуки набирать еще высоты, а они разлетаются, образуя еще одно широкое кольцо. Тонкие линии магических связей соединяют их между собой. Удивительно, почему мы их видим. Вот что бывает с городом, когда его захлестывает магия природы». Доносится до меня гордое заявление в бешеном драконьем реве. «Узри же мою мощь. АКХМ, вы видите магические круги и символы?» — задаю я запоздалый вопрос. «Круги?» — переспросила Рика. «Я вижу только один большой. Символы и круги?» — уточняется я. «Ты уверен?» — «Я тоже вижу только свечение одного большого у него под брюхом». «Я тоже», — заинтересованно кивает Лиза. «Я вижу и круги, и символы», — отзывается Югита. «И я», — соглашается Ханаби. «Могу их зарисовать». «Серьезно?» — вскидывается Сэя. «Как прилетим, немедленно займемся. Запоминай их получше». «Югита, и ты тоже». «Какой энтузиазм!» — хихикнула Ханаби. Югита же, усмехнувшись, только кивнула. «Занятно», — хмыкаю я задумчиво. «Может быть, это из-за чакры. Нашли, о чем говорить. Смотрите», — вскричала Рэй возмущенно. Заболтавшись, мы отвлеклись от дракона и сотворенной магии. Хотя пропустить главное действо все равно не смогли бы. Свой удар Митридикс направил на спальный район, находящийся неподалеку от пресловутой лесополосы. Именно из него теперь доносится вой крикунов, подхвативших песнь своих уже уничтоженных собратьев. Хорошо, что их вопли его бесит, мотивация, чтобы прибить как можно больше достойное. Первым не выдержал асфальт, мелкие трещинки паутинками побежали по дорогам и тротуарам, свернули к крыльцам домов, начали взбираться на стены. Нежные, зеленые побеги поползли по этим трещинам, на глазах раздуваясь и расширяясь, грубее, выбрасывая вверх целые куски дорожного полотна, взломали его словно тонкий лед. Продолжая утолщаться, превратились в огромные толстые корни, что выбросили уже из самих себя новые веточки. Зомби, что находились на улице, тут же оплетаются ими, словно попадая в силки. Побеги опутывают их с ног до головы, превращая в подобие антропоморфных кустов, одновременно иссушая, вытягивая влагу и питательные элементы. Грохочут, осыпаясь многоэтажные здания, когда побеги крушат стены, прорастая сквозь них, выламывая из них куски бетона. Но от них остаются хотя бы развалины. Маленькие японские домики, большей частью деревянные, складываются словно карточные, бесследно исчезая в разбушевавшейся растительности. Он повторил заклинание, уничтожившее чудовищного аморфа, правда масштаб увеличил в несколько раз, и хотя его и не хватило, чтобы в самом деле уничтожить весь город, но, не такой уж и маленький район, он сравнял с землей и травой. Один за другим приходит оповещение от системы о выполнении еженедельных заданий на уничтожение зомби, бедствия и пожирателей, два пожирателя и бедствие страх. Счетчик уничтоженных зомби неуклонно переваливает за 15 тысяч, похоже, в этот раз я недельный лимит по ним 100% выберу. Все оставшееся время призыва, Митридикс поддерживает заклинание паря в вышине. Маленькие круги угасли, но один, большой, все еще светится ярко, подсвечивая дракона на темнеющем небе. Сквозь грохот осыпающихся зданий, доносятся далекие раскаты грома с востока. На горизонте, из-за высоты отодвинувшегося на десятки километров, уже виднеются вспышки молний. Над Токио уже началась гроза, и она движется к нам. Как только время вышло, Митридикс просто исчез, не прощаясь, а заклинание перестало действовать. Растения прекратили свой буйный рост, но не исчезли. Жилой район больше не узнать. Он похож на буйные джунгли, захватившие брошенный город. Улицы сплошь покрыты густой травой по колено. Столбы увиты гибкими лозами чего-то похожего на плющ. Уцелевшие огрызки стен от многоэтажек также покрыты зеленью. Деревья растут на месте домов, посреди улиц, сквозь раскуроченные машины. То тут, то там виднеются кустики, неуловимо похожие на человеческие фигуры. Где одинокие, где групповые, они замерли в разных позах, с трудом угадываясь на общем зеленом фоне. Шутить про ботаников может быть опасным, однако, вон и чего творят. Девушки бурно обсуждают явление дракона. Пусть оно и длилось всего час, но для первого раза было весьма насыщенным. И как всегда породило множество вопросов, ответы на которые ни я, ни система дать покуда не можем. Впрочем, меня сейчас занимает несколько иная мысль. Шизука, сейчас летим в сторону Токио, медленно, а потом поворачиваем на север, говорю я, поднявшись на кормовой мостик. А, хорошо, прислушиваясь к болтовне девчат, кивает она, берясь за модуль управления. Хочешь разведать дорогу? Не совсем, вздыхаю я. Вы, кстати, заметили, луч, которым он стрелял, вызывал взрывы и разрушения совсем как лазер из фантастики, кроме одного, ни одно дерево не загорелось. И когда он энергетический шар в небоскреб выпустил, взрыв был, а огня не было, рассказывает наблюдательная Сэя. И в самом деле, глубокомысленно кивает Рэй, может это что-то вроде дезинтегратора, или нуль материи, тут же закатил глаза кота, выдавая все накопленные знания о лучевых орудиях. Каскадный резонатор, нет, разлагающий луч, луч смерти, звучит, или лучше нулевой луч смерти, ХММ. А магия природы страшно разрушительна, задумчиво глядя на учиненные разрушения, говорит Саика. Я представляла ее более мягкой силой. Стихия, коротко обронила Югита. Может быть, я перевел взгляд на проплывающую под ладьей город. Чем дальше мы отлетаем, тем труднее разглядеть разрушения, устроенные Митридиксом. Как бы он ни бахвалился, все же сравнять целый город он за 10 минут не успел. С другой стороны, пусть небольшой район, в сотню домов, он разрушил. Будь у него час, он бы наверняка сумел устроить больше разрушений, но опять же, на город его бы не хватило. По крайней мере, этого заклинания было бы недостаточно. С одной стороны, артиллерия или бомбардировочная авиация магии тротила тоже способна города сносить, особенно если тротила измеряется в килотоннах или даже мега. Но тут главное то, что такая мощь находится в руках одного существа. Конкретно этот на моей стороне, пусть и преследует свои интересы, которые могут в будущем поперек моих встать. И таких существ по мультивселенной не один десяток и даже не сотня, а целые стада из мира в мир бродит. А ведь есть еще и куда как более могущественные. В голове поселилась тревожная мысль. Вспомнился разговор с куратором. Он сказал, что есть некий баланс и даже бог, что за ним следит и персонифицирует. И это получается, что раз я могу призвать существо, способное вызвать разрушения подобные, тактической ядерной боеголовки, пусть и один раз в год, но уже 4 раза, драконов то 4 уже есть, а потенциально так и все 6. А это что значит? Это значит, что и мои оппоненты тоже могут иметь силы, сравнимые с призванным драконом. Возможно, кратковременно, не постоянно, но потенциально могут. И тот же последователь пожирателя это частично подтверждает, уже создав 3 бедствий, которых завалить раз на раз не так-то и просто. Надеюсь, я в своих рассуждениях заблуждаюсь, и не все так плохо. До конца месяца осталось продержаться всего ничего. Вот так, вроде сделал что-то крутое. Призвал дракона и вдруг преисполнился в осознании собственной ничтожности. Тьфу, и кажется, не в первый раз уже у меня такое. Решительнее и увереннее в себе надо быть. Надо. Мы летим в Токио, спрашивает Сэя, поднимаясь на мостик. Нет, просто делаем небольшой крюк. Вздыхаю я, удержавшись от того, чтобы и в самом деле сплюнуть вниз. Проклятие от последователя клубящейся тьмы сработало. Что? Глаза Сэя расширились. За уничтожение 2 бедствий? Ну да. Теперь на мне метка, по которой можно установить мое, а значит и наше местоположение. Хм, метка временная, догадалась она. Ага, киваю я. Сбросится уже меньше, чем через час, до следующей поры уничтоженных бедствий, точнее уже 1. Как понимаешь, иначе и смысла бы в таких маневрах не было, а активировалось, как только аморф на удобрение пошел. Если он в самом деле выслеживает последователей других богов и находится где-то в Японии, то может тогда стоит в сторону моря лететь, а не Токио, задумавшись, предложила она, теребя хвостик. Мы ведь вскоре за последователем пожирателя отправимся и его монстрами. И когда их уничтожим, он может уже быть довольно близко. Хм, Шизука, поменяем курс, говорю я ей. Да, капитан, с улыбкой приложила она ладошку ко лбу. А насчет мы отправимся. Возвращаю я взгляд на Сэю. Не обсуждается, буркнула она. ТЦ, и не цыкай мне тут. Фыркнула она, морща носик. Она права, поддержала ее Шизука, хихикнув. Последнее слово должно быть за капитаном, проворчал я, не став покуда спорить. Даже не надейся, что мы будем сидеть и ждать, пока ты вернешься, поднимается на мостик Саика, сверкая глазами и уперев руки в бока. Полундра, бабий бунт на корабле, засмеявшись, покачал я головой. Посмотрим, вот-вот. Посмотрим, многообещающе покивав друг другу, говорят они, переговариваясь и перешучиваясь, мы вскоре летим над бескрайней водной гладью, что не такая уж и гладь, погода на глазах портится, ветер усиливается и волны накатываются в сторону берега, соленый воздух, холодный, проникает сквозь защитный барьер ладьи, дышится приятно, но зябко. Я снова задумался, глядя на море и набегающие тучи. Митридикс наверняка не показал и 10-й доли своих возможностей. Ему не пришлось сражаться с монстрами, пытаясь выжить. Он уничтожил их играючи легко, словно цели на полигоне. Как и говорил, это с одной стороны хорошо, у меня есть еще 3 карты драконов и скорее всего бедствия против них не устоят. А вот с последователями враждебных богов может выйти как раз таки нехорошо, если первый удар будет за мной, то я смогу подготовить выход дракона, а вот если за ними, а еще хуже, если они еще и способны дракону противостоять. Даже думать о таком неприятно. Впрочем, я не могу предсказывать то, чего не знаю. Поэтому и метаться в страхе нет смысла. Но идея, как ликвидировать бедствия, созданные последователем пожирателя, уже появилась. Если следующий дракон будет хотя бы в половину так же сговорчив, как Митридикс, то все получится. Опять же, не буду пока загадывать. Возможно, встреча с последователем жнеца внесет свои коррективы. Как только метка от проклятия спала, немедленно отправились обратно в Сидзуаку, а потом и Нагою. Время поджимает, а дел до вечера нужно сделать немало. Следующие часов 6 у нас ушло на перелеты и вынос ценностей из ювелирных магазинов. Так ладья из пассажирской, круизно-романтической или даже героически-монстробойной превратилась во флибустьерскую. Некоторые ювелирные салоны находились рядом с модными бутиками, и так вышло, что помимо ценного металла, нагрузились еще и не менее ценным для девушек тряпьем, а также сумочками, колготками и даже нижним бельем. Жаль, что мачты нет, а то можно было бы черный лифчик или труселя вместо флага поднять. Действовали предельно нагло, по-пиратски, с налету высаживались на крышу, а иногда и просто влетая кормой внутрь магазина, предварительно опустив аппарель. Призванные девушки обеспечивали безопасность всего мероприятия. Я даже использовал карту механизированного натиска, прокладывая путь, разбивая витрины и перенося в лодку добытое добро. Немного припылившиеся, но зато модные, она ведь пискнула напоследок и таки сдохла. Естественно, разграблению подверглись и магазины алкогольной продукции. Для пиратов это нормально. Закончив с грабежами, направились в безлюдное и довольно тихое нынче место, а именно в горы неподалеку от тоннелей. По условиям акции, столб синего кристаллита должен находиться примерно на такой территории. Сбросить решил карту белого дракона, блокировка сроком в неделю особо не скажется. В резерве еще два дракона. Заменила она аватар Аписа, уже без блокировки. Выбрав на горном склоне достаточно ровный участок и активировал карту. После чего на нем собственно появился вполне прозаичный столб, высотой метров 5, только сечением не круглый, а шестигранный, как карандаш. Система оповестила о его активации и ожидаемом по часовом приходе кристаллита. Уже начало смеркаться, когда мы метнулись в лесную чащу неподалеку от Гэсэтэйси, выбрав участок поспокойнее. В ней я и посадил древо жизни. Последним пунктом нашего посещения стал большой могильник, организованный с помощью Макота после зачистки нами деревни около Титы. И туда я высадил древо смерти. Кажется, все условия соблюдены. Главное через 2 года быть в этом мире и собрать таки урожай. Изрядно налетавшись, вернулись домой. Как бы не хотелось оставить лодочку, система ее через час заберет. Пока девчата готовятся к позднему ужину, я написал отчет о ладье, естественно хвалебный. Существенных недостатков за 3 дня я так и не обнаружил. Взять те же отсутствующие приборы, высотомер и датчик скорости. Если артефакт был бы у меня постоянно, я ими естественно обзавелся бы, установил бы прожектор на носу для полетов в темное время суток, и палатку, с матрасами для сна, печку, пулемет и походную кухню. Эх, да чего же отдавать не хочется, но пришлось. Вечером система оповестила меня о том, что артефакт изъяты для испытаний, мне передан уже 3-й. Вздыхая, я открыл временную ячейку инвентаря, получив крохотную коробочку с красным камушком, лежащим на бархатной подушечке, и приткнутую рядышком двухстраничную брошюрку с сопроводительным письмом. Гильдия торговцев артефактами рада представить вам работу за авторством Шонты, великого укротителя. Название артефакта – кристалл демона-зверя. В данном артефакте заключена оболочка демона-зверя Инфернал Резни. Целью создания артефакта являлась возможность использовать заключенную в кристалле оболочку для повышения личной боевой эффективности более 1 раза, что свойственно для обычных камней демона-зверей. При сжатии артефакта в ладони и использовании слов активации, происходит высвобождение заключенной в нем силы. Владелец артефакта получает внешнюю оболочку заключенного демона-зверя, в данном случае, инфернал резни. Особенностью артефакта является то, что после израсходования энергии, кристалл становится инертным лишь на время, и заключенная внутри оболочка не пропадает. В случае необходимости, имеется возможность для захвата иных форм демона-зверей в кристалл, более эффективных в боевом отношении или полезных. Кристалл демона-зверя имеет возможность хранить более 100 оболочек, что делает его наиболее совершенным кристаллом данного класса. Оценочное время перезарядки – до 2 суток в зависимости от типа мира. Время работы не ограничено, пока владелец сохраняет сознание. Шонта, великий укротитель, может также гарантировать, что при заказе у него кристаллов, они будут иметь минимум 10 использований, в то время как лучшие и более дорогие камни конкурентов не могут гарантировать даже 5. Я невольно фыркнул, прочитав конец. Похоже, гильдия нагло занимается рекламой некоего Шонты. Сам же артефакт, конечно, вызывает любопытство, но не заряженный на все 100, то есть не имея внутри 100 форм, его возможности, получается, будут использоваться всего на 1%, ну пусть чуть больше, если инфернал резни достаточно могуч. Но если демона-звери водится только в мире оного Шонты, то пополнить хранилище кристалла не выйдет. А вот если в него, например, можно формы бедствий заключать, то тогда, конечно же, другое дело.